Глава 23. Оливия. Проводя время вместе с Габриэлем, я начала входить во вкус. Может и правда стоит взять отгулы? Мы же заслужили медовый месяц. Но пока проводили наш странный маленький отпуск, который должен был помочь решить главную проблему и ответить на важные вопросы. Ведь я мечтала, чтобы в нашей жизни больше не случалось покушений и похищений. Опыт так себе получился. А еще я расстраивалась из-за выборов, ведь испортила Габриэлю карьеру. Но мои извинения он не принимал, словно не имело больше значения. И это меня пугало. Он немало лет шел к должности и многим пожертвовал. Мы дошли до маленького семейного ресторана, и нас усадили за стол. Европейская кухня, но с южным колоритом. Даже от описания блюд появлялась слюна. Пока Габриэль с Адрианом шушукались, я выбирала еду. И так мне всего захотелось, что он заказывал много. «Вас можно уже поздравить?» — спросил Дюлак, внимательно рассматривая выстроившуюся шеренгу блюд передо мной. «С чем?» Габриэль, резонно решивший, что я столько не съем, благородно помогал пробовать разное. «С беременностью. Вряд ли это привычный ужин Оливии». Мы с Габриэлем переглянулись, ведь еще не обсуждали этот вопрос. А стол и правда выглядел нестандартно. «Лив?» — Габриэль осторожно спросил у меня. Я помотала головой. «Нет, времени немного прошло, да и я же таблетки пью». Вдруг до меня дошло, что свою упаковку я оставила в поместье Лайтвудов вместе с вещами, а потом решила сделать перерыв. Все равно расстались с Томом и больше не пила. Витамины по утрам пила, а гормональные нет. Видимо, все эти мысли промелькнули по моему лицу, и Габриэль аккуратно взял мою ладонь в свою, погладил большим пальцем. «Оливка?» Я обвела глазами стол и посмотрела на мужа. «Нужно найти аптеку». Дюлак ухмыльнулся, но промолчал. А я не знала, что и делать. Нет, я мечтала о детях в будущем. Хотела большую семью, но не полагала, что это будет так не спланировано. Хотя именно с Габриэлем я стала задумываться о нашей совместной жизни. Муж убрал мой бокал с вином и попросил принести домашний лимонад. Вот так он легко принял новость о возможной беременности. Я наклонилась и шепнула. «Ты совсем не боишься? Я буду очень счастлив». Стало спокойнее. Если Габриэль не беспокоится, то и я не стану. Тем более шанс небольшой. Дюлак не мог усидеть на месте. Наша личная жизнь его не волновала. Для него главное — докопаться до истины. Поэтому, пока я хорошо проводила время с гастрономическим уклоном, он искал возможность встретиться с хозяином ресторана. «Напомни, как его зовут?» Габриэль отложил приборы в сторону. «Франсуа Вальен». Мой муж также спокойно встал и ушел к администратору, о чем-то поговорил с девушкой и вскоре вернулся. А еще через 5 минут нам сообщили, что нас будут ждать у выхода, но чтобы мы не торопились и наслаждались вечером. Адриан подскочил в ту же секунду, как услышал, и никакими силами его невозможно было усадить на место. Габриэль хоть и не показывал, но явно задумался. Вскоре мы вышли из ресторана. Перед входом нас ждала уже черная машина. «Это выглядит крайне подозрительно», — пробормотал Дюлак. «Думаешь?» — выгнул бровь Габриэль. «А не ты ли нас сюда заманивал?» «Мы так и будем стоять и пялиться на машину?» Не выдержала я и пошла вперед. «Мы же сами приехали и искали встречи с этим Вальеном». Мужчины последовали за мной. Габриэль галантно открыл дверь машины. Он выглядел спокойно, но я чувствовала, что рукой ощупывает кобуру под пиджаком. Недолгая поездка закончилась в центре города, у небольшого особняка с табличкой нотариуса. Мы вышли из машины, и нас окликнул пожилой мужчина, стоящий в тени. «Добрый вечер. Вы искали со мной встречи?» «Здравствуйте. Вы Франсуа Вальен?» «Он самый. А вы Габриэль Грейхард?» Вальен не спрашивал, а утверждал. «Видели меня в газете или по телевизору?» «И да, и нет. Вы очень похожи на Леонардо. От матери. Вам достались глаза и цвет волос. Остальное — от моего друга». Вот и все. Главный ответ получен. Незаконно рожденный ребенок. Я взяла за руку Габриэля. Он молчал, но скулы побелели. «Пройдемте в кабинет, я покажу доказательства и открою эти завещания. Все должно быть официально». Мы пошли за ним в офис нотариуса. Сам хозяин кабинета кратко представился и не вмешивался в наш разговор. Вальян показал нам альбом с фотоснимками. Молодой Леонард Блурсток на черно-белых фотографиях был вылитый Габриэль, и это сходство явно не доставило ему удовольствия. Мой муж молча рассматривал изображение. Кажется, он даже не прислушивался к рассказу Франсуа. Леонард и Клариса любили друг друга, мечтали пожениться, но в высшем обществе браки по любви — редкость. Клару выдали замуж за Грейхарта, но отношения не прервались, пока не родился ты. Они думали, что ты сын Эдвина. А потом Леонард женился, а Клариса ему это не простила. И даже когда овдовела, не захотела восстанавливать отношения. Только на ее похоронах Леонард увидел тебя и понял, что ты его сын. «Из-за внешнего сходства?» — хрипло спросил Габриэль. А у меня комок был в горле от истории. Ведь сколько людей стали несчастными из-за одного брака по расчету? «Есть результаты ДНК-экспертизы», — раздался голос нотариуса. Он достал документы и протянул Габриэлю. Я заглянула ему через плечо и прочитала вслух. «Вероятность родства 99%. Почему он не сказал? Не хотел рушить твою жизнь или испугался? Леонард уже тяжело болел и знал, что осталось ему несколько лет при самом благоприятном прогнозе, а ты был взрослым, состоявшимся человеком, и он побоялся вмешиваться, но перед смертью не выдержал и хотел попросить прощения, поэтому написал завещание, которое уничтожил Оливер Блурсток», — вскочил на ноги Адриан. У нашего журналиста горели глаза в предвкушении сенсации. «Скорее всего, но это дело полиции. Леонард перестраховался, и второе завещание составил здесь. Оно полностью идентично первому, только одно отличие. Это его оглашение. Наследник должен сам прийти к нотариусу». Он решил, что если первое завещание не будет исполнено, то значит все плохо. А так ты сможешь избежать опасности. Но если узнаешь правду, то найдешь меня, а я приведу тебя к нотариусу. Франсуа указал рукой на немолодого нотариуса, неподвижно сидящего в кресле. «Глупо, но я здесь, и теперь хочу знать все. Кроме завещания, есть еще письмо». Вальен протянул закрытый конверт, пухлый и со складами от долгого хранения. Габриэль взял, но не торопился открывать. Повертев в руках, передал мне. По весу тяжелый, а на ощупь стало понятно, что там еще фотографии лежат. «Давайте перейдем к завещанию. Не терпится узнать, за что меня хотят убить». «За деньги», — фыркнул Дюлак. «Всегда причина в больших деньгах». «Не думаю, что у Оливера их меньше», — поморщился Габриэль. Я взяла его за руку. Хотелось хоть как-то поддержать мужа. Скорее боялся скандала в прессе. «И из-за этого убить несколько человек», — проворчала я тихо, но все прекрасно услышали. Поэтому я продолжила в полный голос. «Надо быть последней тварью, чтобы так поступать. Вилли должен его посадить». Теперь уже Габриэль успокаивающе гладил меня по ладони. «Продолжайте». Нотариус разорвал конверт и перед тем, как начал читать, отправил данные по сети. «Предосторожность. Так информация не пропадет», — пояснил он. Смысл оказался простой. Леонард Блурсток оставляет все Габриэлю Грейхарту, который является его сыном и наследником. «Получается, мы должны быть Блурсток, а не Грейхард. Надеюсь, Габриэль не станет менять фамилию. Как-то я уже к ней привыкла». Муж подписал бумаги. Данные сбросил Вилли. Адриан уже загорелся писать разоблачающую статью. Его сдерживало только расследование полиции. Сначала нужно было арестовать Оливера и доказать его вину. Вскоре мы вышли на улицу. Уже стемнело. Нагретый за день воздух начал остывать, но от асфальта все еще исходил жар. Полная луна с розоватым отливом сияла посередине неба. Такую называют клубничной. От машины мы отказались. Хотелось прогуляться и проветрить голову. Некоторое время шли в тишине, но потом я спросила. «Как думаешь, Саманта все знала и поэтому хотела меня отравить? Или просто ненавидела меня из-за Томми?» «Или это сделал сам Томми?» — дотошно уточнил Габриэль. «Или еще куча людей на свадьбе?» «Остальные, кто заходил, были мои друзья. Им я доверяю», — возмутилась я. «Их могли использовать вслепую», — заметил Адриан. «Хватит», — прервал его Габриэль. «Давай отдохнем немного, Оливка. У нас же репетиция медового месяца». Пришлось согласиться, и оставшийся путь до отеля мы говорили только о незначительных и веселых пустяках.